Глава 68. Через несколько часов Мелани вернулась в участок и погрузилась в работу вместе с командой Эрики. Они потушили свет и через проектор осматривали на маркерной доске видео с камер наблюдения. «Вот съемка с зоны ресепшн бизнес-центра Пюрсел на Латимер-Роуд. Это следующее здание от кастинг-студии, у которой Бет договорилась встретиться с Робертом Бейкером в 20:15. И это ближайшая камера к тому месту, откуда была похищена Бет. Ничего ближе найти пока не удалось. На Латимер-Роуд камер нет». «Я так поняла, Бет должна была встретиться с ним в 20:00 вечера?» переспросила Эрика. Бет написала Хезер, что опаздывает, потому что не может решить, что надеть и что сделать с волосами, объяснил Крейн. А получилось найти реального Роберта Бейкера? Он в Шотландии, в гостях у брата. Кастинг-студия закрыта до середины февраля, ответил Джон. Хорошо. Значит, мы точно знаем, что она встречалась не с ним, сказала Эрика. Будем считать, что она должна была подойти в 20:15 или около того. В кадре показалась зона ресепшн, два охранника за стойкой и три лифта в углу. «Вот, это вчера, время 20:09», — комментировал Крейн. «Видно, что на улице темно, и поэтому в стеклянных дверях отражается внутренняя обстановка. Но двери открываются автоматически, и через них просматривается улица. Бет, кстати, тоже активировала дверь, проходя мимо. Он остановил воспроизведение на том моменте, когда двери открылись, среагировав на Бет. Эрика оглядела лица своих людей в бледном свете проектора. Джон вывел рядом еще два изображения — фотографию Бет с водительских прав и ее снимок для актерского портфолио. «Все согласны, что это Бет Роуз?» Все кивнули. «Мне не очень нравится, что мы работаем на догадках», — вступила Мелани. «Больше у нас ничего нет», — ответила Эрика. «Есть», — возразил Крейн. «Я отправлял фотографии Бет охранникам из бизнес-центра, когда запрашивал видео. Вечерняя смена ответила, что помнит ее и что она бомба». «Ну, хоть какая-то польза от сексизма», — съязвила Мосс. Мелани улыбнулась и кивнула. «Мы просмотрели съемку с 19:30 до 20:25», — продолжил Крейн. «За это время мимо проехали только грузовик, мотоцикл, два белых минивэна и синяя машина». «А красного Ситроена не было?» — упавшим голосом спросила Эрика. «Нет, босс. Можно увидеть съемку?» — попросила Мелани. «Конечно». Крейн поставил ее на ускоренное воспроизведение, замедляясь и проигрывая заново те места, когда в кадр попадал автомобиль. «И вот, наконец, синяя машина. Мы предположили, что это старый Форд. На отметке 20:15 женщина в длинном пальто с короткими седыми волосами вышла из лифта в зону ресепшн и прошла мимо стойки. Подожди, замедли здесь». — попросила Эрика. Крейн вернул видео к естественному темпу, и они увидели, как женщина вышла из дверей и повернула налево, исчезнув из кадра. «Это женщина. Она вышла налево в сторону кастинг-студии», — сказала Эрика. «Как раз в то время, когда Бет должна была встретиться с Робертом Бейкером», — подхватил Питерсон. «Крейн, свяжись с охраной. Узнай, кто эта женщина. Я хочу с ней поговорить», — сказала Эрика.